Германом, как вдруг сзади раздался незнакомый голос. «Такую помилуешь, она и не поймет». Сидел я к воротам спиной, чтоб солнце в глаза не било, и прозевал тот миг, когда во двор вошел какой-то человек. Одет добротно, по-городскому, но не дворянин и не купец. Глаз у меня уже наметанный, сразу видно. Не из наших, но человек важный. Глава 16. «Алексей Алексеевич, я к вам от вашего соседа по уезду, от барина Велесова, с посланием прибыл», — поклонился мужик. Причем сделал это с некой линцой, будто бы из одолжения. «Велесов. Ну надо же! Первый богач не только в Буйском уезде, но и, пожалуй, во всей Костромской губернии. Земель у него больше 5000 десятин. Людей — тьма. Фабрики свои имеются, мельницы, маслобойни, суконные мануфактуры. Миллиончик, одним словом. Слышал я, в год он имеет до 200 тысяч чистыми, а то и больше. А вот нрав у барина крутой. Жесток к своим крепостным, из малейшую провинность бьет. Потому и бегут от него крестьяне частенько. И что же, спрашивается, понадобилось этому костромскому сатрапу от меня? С каким таким посланием прислал гонца? Мы ведь даже не знакомы. Во всяком случае, он обо мне, думаю, и слыхом не слыхивал. Мне протягивают приглашение. Бумага добротная, конверт строгий, даже стильный. Две серые полосы поперек синего поля, в углу — вензель. Хм, интересно. Почитаем. Добрый друг, мой сосед. Вкратце, меня приглашают на торжественное мероприятие, где будут обед, танцы и непонятные мне конные соревнования. И все это по случаю рождения первого внука. Повод так себе. С рождаемостью нынче все обстоит превосходно. Народ плодится исправно, безо всяких поощрений. Вот с выживаемостью, увы, хуже. Но, видать, у миллиончика и внуки рождаются, поди, уже с ложкой во рту. И не абы какой, а позолоченный, да еще и с фамильным гербом на черенке. Ехать к деспотично жестокому человеку, который, верно, будет кичиться и положением, и богатством, мне решительно не хотелось. Даже обещанные танцы, а значит, и общение с хорошенькими барышнями, не прельщали. Однако приличия требуют отвечать вежливо. Я, изображая радость, говорю. «Сочту за честь. Один ли могу прибыть, или... Вот сестрица у меня гостит. Можете взять с собой спутницу. Так даже лучше будет», — милостиво изволили разрешить мне. «Пренепременно буду», — заверяю я самым благодушным видом. «Не поеду», — решаю про себя. Пришлю позже письмецо с извинениями, дескать, так и так, приболел, не в силах явиться, или, скажем, перебрал лишнего, с кем не бывает. Повод, словом, всегда найдется. Мало ли причину благородного человека, чтобы не ехать. Меня ведь не к начальству вызывают, а на праздник приглашают. Тут уж воля моя. Однако посыльный, метнувшись к своей пролетке, которой правил важный кучер, холеный, статный, куда уж до него моему диковатому Тимохе, заставил меня переменить решение. Оказывается, каждому, кто согласится почтить торжество своим присутствием, полагается подарок. Не знаю, одинаково ли их раздают, или каждому по рангу, но мне досталась шкатулка, добротная, лакированная, с потайным отсеком. А в ней — сигары. В отдельном отсеке аккуратно уложены нож для обрезки и огниво. Короче, полный джентльменский набор. А ведь сигары заморские, замечаю я, разглядев на шкатулке какие-то чужеземные буковки. Теперь, стало быть, не ехать как-то и некрасиво. Человек старался, тратился, а я, выходит, подарок взял и в сторонке остался. Да и мысль шальная мелькнула. Провести там среди гостей презентацию своих сигарет. Надо только упаковку получше придумать. С блеском, с выдумкой. «Тимоха!» — окликаю я. «Седлай коней! Едем в Кострому!» Уже в гостиной разглядываю свой босяцкий подгон. Небольшая, по-моему, ореховая прямоугольная коробка длиной около 20 сантиметров, обтянутая зеленым софьяном с латунной застежкой. Внутри несколько отделений. 6 ячеек для сигар, одно для кремния и кресала, Маленькая круглая трутница с крышкой, тонкий ножик с костяной ручкой и ниша для лучин. В крышке — зеркальце и перламутровая вставка. «Хорош подарок», — мимоходом заметила Полина. «Не сказать, чтоб дорог, но вещица занятная». Как ни странно, но Тимоха управился на редкость быстро. Запряг парой коней нашу карету, проверил сбрую, и вскоре мы уже выехали в Кострому. Полина, к моему удивлению, даже не попыталась напроситься с нами. Сестрица тихо живет у меня уж третий день, и это, признаться, тревожит куда больше, чем ее прежние выкрутасы. Чем спокойнее она себя ведет, тем волнительнее мне становится. Отгоняю от себя эти мысли. Не сгорит же усадьба без меня, в конце концов. Там и Матрёна, и Ермолай. Кстати, придется Ермолаю сегодня, а может и завтра, без коня обходиться. Надо бы купить ему хоть какого-нибудь, но все упирается в деньги, лишних нет. Есть правда Аннушкины, и она сказала, что раз живет у меня, то арендные долги я могу тратить на хозяйство. Уже раздал после воскресной службы всем ее крепостным, которые онную службу посетили, по два пятака. С наказом один отдать на нужды церкви. Итого ровно рубль потрачен. Ничего. К следующей службе, узнав о пятаках, на службе будет, чую, все население Пилетина. А живет там нынче, после отъезда барыни и Николаши, 22 человека. Было 23, да летом старик один помер. Мертвая душа теперь. Жаль, Чичикова нет. Я бы ему и Пилетинский, и свои души продал. Когда еще следующая ревизорская сказка? А сейчас платить ведь надо за всех, кто в списках числится. Жив он, мертв или в бегах, казне все едино. Ну а у Анны деньги есть, и, надо сказать, неожиданно вернувшийся долг ее нисколько не изменил. Разве что опять заказала мне привезти газет до журналов. Скучно ей тут. И я ее понимаю. Самого временами мучает информационный голод. 500 рублей, полученные от Черепанова за стихи, я намерен потратить на коня для себя и пролетку. Крытую желательно. А вот деньги, которые получу от продажи перстня с рубином, от того же, кстати, Черепанова, запущу в производство. Табак куплю, коробки и прочее. Не бог весть, какая мануфактура, но главное — начать. А вот если взять ведро самогона, да добавить туда... Внезапно прерывает свой рассказ, который я, признаться, и не слушал, Тимоха. Выглядываю из окна кареты и вижу на обочине дороги крестьянку с огромным пузом. «Что стряслось?» — спрашиваю я у Тимохи. «Да мужик какую-то дорогу загородил», — отвечает тот раздраженно. «Тебе чего, Ирод? Розг захотел?» Кучер мой, похоже, вдохновился сегодняшней утренней расправой, на которой тоже присутствовал. Во всяком случае, вид у него грозный. «Барин, прости господи! Нет ли водицы да тряпицы какой? Жена рожает!» — слышу голос спереди. Выскакиваю из кареты и вижу троицу крестьян. Девочка лет 5, мужик непонятного из-за бороды возраста и баба. Молодая еще, сидит прямо на земле, охает, держась за огромный живот. «Не мои они, точно. Мы ведь уже близко к Костроме подъехали, да и своих я почти всех в лицо знаю». «Нет ничего, пошел вон! Вы вообще как тут оказались? А что от работы отлыниваете?» Мой крепостной друган в образе. «Спалим и возвращаемся», — жалобно басит мужик. «Жинке вроде раны было, а гляди как, отошла водиться-то». «И что, она рожать собралась прямо у дороги? Не верю я». «А что делать?» — разводит руками он. «С собой настолько перекус. Ну да ножик плохонький есть. Пуповину перережем, нитку тоже из рубахи вытащу. Перевяжем пуп. А вот на чем рожать? Да обмыть дитя нечем. Барин, не откажи в помощи. Господь свидетель, отдам я. Деньги есть, да дома, в Сусловке». Мужик явно растерян, хотя вижу, ребенок у него не первый, судя по малышке, деловито держащая в руках котомку и кусок хлеба, местами уже изрядно погрызанный. Дети сейчас посильная помощь родителям. Раз пошли на работу, а дитя оставить не с кем, так и берут с собой таких мелких. «Так это верст 15 в другую сторону», — подал голос Тимоха. «Да нам в твою Сусловку ехать, полдня терять». «Найди тряпку какую», — приказываю кучеру. «Вот воды жаль нет. Может, ручьи где поблизости? Тимоха, метнись, поищи». Я настроен помочь, чем смогу, и поскорее свалить. Смотреть на рода мне решительно не улыбается, тем более дело это может затянуться. «Вот еще!» — ворчит слуга, но дерюгу все же дает. «Ручья тут нет, и не деревца кругом. Было бы ручей, так росло бы что-то». «И на том спасибо!» — откликается мужик, который при ближайшем рассмотрении оказался молодым парнем, лет 25, не больше. Он уже вбивает в землю какой-то кол, не особо обращая на нас внимания. А жена его, присев на корточки, держится за этот самый кол и, морщась, выговаривает будущему отцу. «Эх ты, неумеха! Ой, родить бы до ночи!» «Что, вкусно?» — спрашиваю я девчушку, невольно поглаживая ее русую головку. «Родителям не до ребенка. Никто не гонит, не одергивает и смотреть не мешает. Нравы тут простые». «Вкусно. Хочешь, дам кусок?» — сопящая чумазая мордашка лучится дружелюбием. Мне в самом деле протянули горбушку, и мысль, чтобы отказаться от такого лакомства, не возникла. Наоборот, стало стыдно. Скотинился я тут, в прошлом. «Так, решаюсь. В карету все трое. Кострома близко. Найду там вам повитуху». «Не что так можно, барин», — сомневается парень. «На повитуху есть деньги, но с собой нет. А поедет ли за деньгами повитуха в... Сусловку, знаю. Плевать, заплачу я за повитуху и гостиницу на пару дней. Считай, Господь в моем лице тебе помог. Залезайте, пока не передумал». А залезть оказалось не так-то и просто. 5 минут Тимоха и мужик пытались запихнуть беременную в карету, подножка которой была высока. А с таким пузом акробатические этюды исключены. Но в итоге усадили бабу на заднее сиденье кареты, а мы с мужиком устроились спереди. Мелкую, из-за которой я и решился на доброе дело, посадили к матери поближе. Всю дорогу баба непрерывно стонала и охала. Видно, тяжко ей было. Пришлось приказать кучеру, чтобы гнал, что есть мочи, ибо шансы принять роды прямо в карете увеличивались. Мужик, с опаской косясь на долбанутого барина, пришибленно помалкивал. А вот Машенька, его дочка, болтала без умолку. И вскоре я знал об их трудной жизни больше, чем хотел. Точнее, вообще ничего знать не хотел. Но одернуть это милое дитя почему-то не решался. Наконец показались предместья Костромы. Селищенская слобода. Трактиры, постоялые дворы, лавки, кузня. Вот где коня подковать можно. Но мы все это пролетели на одном дыхании. И вот уже первая городская улица, Буйская. Эпическая картина прибытия рожающей крестьянки запомнится врачам и больным Костромской губернской земской больницы и прочим свидетелям надолго. Тимоха, лихач от бога, умудрился проскочить в ворота больницы в тот самый момент, когда туда запускали местную телегу с бочками, для нужд больницы, видимо. Ворота захлопнуть не успели, и мой ас, не сбавляя скорости, на полном ходу заскочил следом. «Тпру, матушки!» — гаркнул Тимоха, останавливая лошадей. Из кареты первым вывалился я, за мной перепуганный мужик, а уж потом принялись вытаскивать роженицу. Вышло, надо сказать, куда ловчее, чем садили. Последней из моей фамильной кареты с видом королевы неспешно вышла Машенька. В руках у нее был уже пряник, тот самый, что Матрена заботливо сунула мне в дорогу. Пришлось отдать это лакомство ребенку, лелея надежду заткнуть ей рот хотя бы на пару минут. Получилось плохо, но не отнимать же пряник назад. «Есть кому рода принять. Доктора хорошего. Заплачу и рубль сверху дам», — обращаюсь ко всей толпе у входа. «Докторов ныне нет», — откликнулась хорошенькая девица, явно не из медицинского персонала, так как в руках у нее была кастрюля с каким-то подозрительным варевом. «Зато есть повитуха Анфиса, та опытная, и Ивану Дмитриевичу помогает, и сама роды принимает». «Веди», — непререкаемым тоном велю я. «Из благородных тут только я. Ну и Машенька, почти королева». Возражать она не стала, потому нас всей честной компанией повели внутрь. Роженица по имени Миланья даже притихла. Уже не стонет, будто и не она полчаса назад в карете готовилась отдать Богу душу. Видно, стены больничные действуют успокаивающе. Или просто сил больше не осталось. Акушерка Анфиса внушала доверие. Во-первых, сразу заехала по морде Миланья. Слегка, конечно, сказав, что орать будет можно, когда она, Анфиса, разрешит. Во-вторых, авторитет у нее есть, так как роженицу повели в приемное отделение. Ну и в-третьих, ушлая тетка сразу потребовала гонорар. «За роду уж Иван Дмитриевич скажет, сколько положено. А мне, я слышал, это рублик посулил». «На, возьми», — лезу я в кошель. «Только руки помой, с мылом, в кипятке», — умничаю я. «Зачем? Чистые они», — искренне удивилась Анфиса, демонстрируя ладони. «Зачем, зачем? Я деньги плачу, так что выполняй», — бурчу. Ни сил, ни желания объяснять местной публике, а за акушерство у меня нет. «И то правда», — нехотя соглашается тетка. «Деньги ваши, сударь, как хотите». «Так, если здесь не оставят, вот тебе полтина, серебром», — говорю я без пяти минут дважды папаше. «В гостинице номера за 15 копеек снять можно, но нет мелочи с собой. Так что трать. Ждать боли не буду. И так столько времени на тебя убил». «Спаси тебя, боженька!» Мужик вдруг падает на колени и пытается поцеловать мой сапог. Мне такое категорически не понравилось, но пинать его по морде при Машеньке не стал. «Я как в Сусловке буду, верну!» — опять принялся за свое парень. «Да отстань ты со своей Сусловкой! Подарок тебе! Дочке его надежку купи на зиму, да дров!» Все основные потребности и сложности хозяйствования этой семьи я уже знал. Было кому поведать. Глава 17. Костромская губернская, или как ее тут зовут, приказная больница, имела кроме мужского и женского отделений еще и повивальный корпус. Неимущих горожан принимали там бесплатно, но я решил заплатить. Почему? Да просто. Если уж начал доброе дело, доводи до конца. К тому же неблагополучные роды меня бы сильно огорчили. Во-первых, дитя жалко, а во-вторых, своих усилий, вложенных в эту благотворительность. Одно радовало. Прибыли мы в Кострому намного раньше, чем планировали. Значит, есть время пройтись по лавкам да рынкам, не спеша прицениться, поторговаться и купить, что надо. На Богоявленской улице лавок немного, но нужные попадаются. Вот, к примеру, табачная лавка купца Петрянина. «Чего изволите, барин?» — подскочил услужливый приказчик с лицом, щедро усыпанным оспинами. «Табак. Самый лучший. Прошу я». К табаку я уже приценивался, и теперь чувствовал себя почти экспертом. Знаю, например, что американский табак виргинского или мэрилендского типа сладковатый, мягкий на вкус. Его особенно любят дамы. «Да-да, дамы сейчас тоже дымят вовсю». Среди офицеров же особым почетом пользуется немецкий табак, хоть в Германии он и не растет. Так называемый гамбургский ваштаф, крепкий, копченый, темных сортов, дает густой дым и обладает тяжелым, слегка пряным вкусом. Есть и турецкий табак, модный нынче, и, как уверял меня один продавец, даже весьма полезный для здоровья. Мол, дым его легок, душист и не сушит горло. И впрямь аромат такой, что поневоле начинаешь сомневаться, есть ли там вообще табак. Его бы в храмах вместо ладана использовать. В Российской империи есть и свои табачные фабрики, скажем, Жукова или Фалера, но их продукцию я брать не планирую. В лавке выбор, надо признать, богатый. Табак тут и крошеный, то есть мелкая стружка, уже готовая к раскуриванию, и брикетами спрессованный, или чубуки, как их тут называют. И даже связками скрученных листьев, рулей. Глаза разбегаются от такого изобилия. Сейчас с табаком что только не делают. Сырье выдерживают, сушат, потом вымачивают. И все ради того, чтобы убрать лишнюю горечь и придать мягкости. В некоторые сорта, например, виргинский, добавляют древесную золу и спиртовые настои для аромата, почти как в нюхательном табаке. а иной раз и вовсе замешают эфирные масла или фруктовые экстракты. Наибольшей же ценностью считается табак ароматный, мягкий, без резкой кислинки и приторной горечи. Но все это, разумеется, для импортного табака характерно. Наш же, отечественный, куда проще, крепкий и без каких-либо изысков. В итоге купил за 25 рублей серебром четверть пуда двух сортов — вергинского и немецкого. А вот жуковский, который стоит 3 рубля фунт, самый дорогой, я брать не стал. Разница в цене небольшая. Облегчив кошелек, иду продавать перстень. Не 40, как уверял Тимоха, не даже 20 за него не давали. Приценщики крутили носом, предлагали 15 или сдать на комиссию. Так и сделал. Правда, цену со психу загнул 100 рублей серебром. Пусть теперь сами ломают голову, как его сбыть. Собственно, уже пора было на ночлег устраиваться. Только вот где? Та гостиница, где я останавливался в прошлый раз, хоть и неплоха, но нынче денег у меня в кошельке побольше. Может, поискать что посолиднее? «Господин офицер, не просветите провинциала», — смело обратился я к усатому капитану в форме кирасира, который вышел на променад, судя по всему, с женой и двумя уже взрослыми дочками, готовыми смутить своим видом любого мужчину, если тот не успеет вовремя отвести взгляд. «Лёшка, ты что ли?» «Ай, не узнал. Вырос-то как?» «Не помнишь дядю Серёжу?» «Ах, малец ведь был. Я ж знакомый твоего батюшки, Сергей Семенович Туслов», — представился он, расплываясь в довольной улыбке. «Это супруга моя, да вот и дочери». И тут память выдала картинку. Мне лет 10, и к нам в имение приезжает этот самый дядя Сережа из Ярославля. И двух девчонок с собой тогда привез. Маленькие они были, лет по 5-6, не больше. Помню смутно, но гость был шумный, веселый, словоохотливый. Перед глазами всплывает, как сидят они с отцом на террасе, хохочут над какой-то байкой, звеня рюмками, а дочери его в белых платьицах босиком носятся по саду. Визжат, смеются, играют со мной в салочки. Весело было. Бухал он с батюшкой дня 3. А потом семейство укатило по своим делам, оставив после себя беспорядок, запах табака и смутные ощущения праздника. Сейчас припомнил. Мы еще с Софьей и Анной щенков наших кормили. Говорю я, радуясь, что Лешкина память услужливо подсказала мне имена дочерей. «Точно, было! Ай да память!» — похлопал меня по плечу Суслов. «Мы проездом, в Казань завтра поплывем. А ты какими тут судьбами?» «За покупками приехал», — отвечаю. «Да вот не все сделал. Завтра коня купить надо, да по мелочи. Сейчас ищу, где остановиться», — добавил я с надеждой, посмотрев на капитана. «Вдруг он намекнет, где постоялые дворы приличные есть». Уже через час я сижу в отдельном зале вместе с давним другом нашей семьи, его дочерьми и супругой. Постоялый двор небольшой, называется «У купца Алексеева». Ничего особенного, разве что трактир на первом этаже отменный. И наверху 6 или 8 комнат, довольно богато обставленных, с коврами, шторами и латунными подсвечниками. В одной из них сейчас коротает вечер за самоваром Тимоха. Не брать же его с собой на посиделки с малознакомыми людьми. Пусть отдыхает. К тому же я собираюсь хвалиться. Уж больно редкий случай, когда есть перед кем. «Учиться в Москве буду. Уже принят в словесное общество», — рассказываю я о себе. «Правда, учеба еще не началась. Чего я так распинаюсь? Уж явно не желание поразить дядю Сережу, и тем более его супругу с рыбьими глазами и труднопроизносимым именем Иулиане. Просто хотелось произвести впечатление на Софью и Анну, которые уже живут отдельно от родителей. И, похоже, мне это удалось». Пока отец где-то задержался, а мать замешкалась, Софа, та самая, что зашла в номер одновременно со мной, склонилась ко мне и шепнула на ухо, что тоже собирается жить в Москве. И было бы очень мило, если бы я показал ей город. Обе погодки хороши, глаз не отвести. Но Анна уже засватана. Собственно, для того они в Казань едут. Свадьба предстоит. Жених, говорят, хоть и не из знатных, зато при деньгах. А нынче это, чего уж там, поважнее титула. Младшая же Софья окончила в Ярославле пансион некой мадам Гаде, или Гаде де Марсель, за 150 рублей в год с проживанием, как с важностью уточнила матушка, и теперь готовится поступать в Екатерининский институт благородных девиц. Правда, в прошлом году у нее не вышло. Для поступления требовалось прошение от губернского дворянского собрания и личная рекомендация губернатора. Но и этого оказалось мало. От Ярославской губернии ежегодно принимают всего 1-2 воспитанницы. К слову, моя родная Кострома может отправить не больше 1 девицы, да и то через год. Но и это еще не все. Моей новой старой знакомой Софье 16, а в институт прием до 12. Однако у них, оказывается, имеются старшие классы, и ее, как обещано, примут в виде исключения на 2-3 года обучения. В Москве, конечно, есть заведения попроще, вроде Патриотического института для девиц, но там в основном сироты учатся. Разные частные пансионы семья даже не рассматривала. Не солидно. Екатерининский же, после Смольного, нынче самый престижный. И, внимание, из Екатерининского в Смольный попасть можно переводом. Это, например, карьера фрейлины. Треть выпускниц Смольного первого разряда такую вакансию получают. Так что, выходит, барышня Софья целится не просто в институт, а в высшее общество. «А что не сразу Смольный?» — тупанул я. «Чинами не вышел», — вздохнул дядя Сережа. «Туда таким, как мы, только сложным путем. Там ведь изначально дети генералов, сенаторов, министров. Увы и ах!» — развел он руками. Мне понравилось честолюбие Суслова. Редкое качество для уездного дворянина. И понравились горящие глаза Софьи. А еще то, как она именно меня смотрела. Прямо, с интересом, без жеманства. Перспективная девица в плане отношений. Понятно, никаких чувств тут быть не может. Любовь с первого взгляда только в женских романах бывает. А вот то, что ей оглянулся, видно было сразу. Сусловы — люди не бедные, порядочные, к тому же со связями, что нынче дорогого стоит. Чего ж такую барышню не поиметь в знакомых? А там, глядишь, может, и до женитьбы дело дойдет. Почему бы и нет? Прощаемся друзьями. Софье я незаметно сунул записку с адресом в Москве. Специально бегал писать к себе в номер. Девица приняла ее, не выказав никакого смущения. Уже неплохо. Завтра надо будет заехать за коробками для папирос. Была мысль сделать что-то вроде шкатулок, типа той, что получил в подарок. Да не успеваю. Никто не взялся за срочный заказ. Но вот коробки заказал. Бежевая бумага, на ней трафаретом будет название и картинка. Скромно, но со вкусом. Утром собираемся за конем для Ермолая на Сенную площадь. Тут основная ярмарка сейчас. Лошадей здесь немного, но есть. А если хочешь и выбор побогаче, и цену поскромнее, советуют Макарьевскую ярмарку в Нижнем Новгороде. Так дядя Сережа вчера подсказал. Но нам это по понятным причинам не подходит. Здесь, на Сенной, тоже выбор приличный. И крестьянские лошадки, и для повозок покрепче. Но такие нам не надобны, свои уже есть. Ермолаю нужна верховая, чтобы в поле доскакать и по делам в уездный центр смотаться. Такие, конечно, подороже, рублей 400 ассигнациями. Но зато и конь будет не просто скотина, а товарищ по службе. Ходим по рядам, и Тимоха бойко тараторит. Если больше ездить верхом, как нам для Ермолая, и показаться в люди, искать надобно жильную, верховую, лет 4-7. Чтоб ноги сухие, спина не просевшая, зуб по возрасту. А для телеги или экипажа — покороче на ногу, грудь пошире. Порода происхождения — да здешние, северные, ярославские да вологодские помеси — все вполне годны для службы. Породистость — это по мне роскошь, переплата. «Вон ту, может?» — показываю я на статного жеребца. «Стар!» «Возраст нам бы до 7-8 лет, а тут все 10», — отметает Тимоха. «Жаль, красив конь», — вздыхаю я. «Масть что? Дело вкуса. Рыжики часто дешевле вороных красавцев», — рассуждает опытный Тимоха. Вдруг он всматривается, кивает куда-то в сторону и шепчет. «Вот, кстати, хороший вариант. Только ты, Лёш, помалкивай, а я сам с продавцом потолкую». Направляемся к мужику, что продает единственную лошадку. Конь, скажу честно, меня не впечатлил. Голова тяжеловата, шея короткая и мясистая, уши длинноваты. Прямо как у почтовой кобылы. Хвост редкий, а на лбу вихор-плевок. Короче, страхолюди на непонятной масти. «Почем?» — деловито начинает торг Тимоха. 500, — выдает мужик лет 40, явно не из благородных. Слуга чей-то, не иначе. Но раз доверили продавать коня за такие деньги, значит, не дилетант. «Чего?» — выпалил я, хотя меня просили помалкивать. «Какое же масти это чудо?» «Известно какой. Мышастая». Недоуменный с неким снисхождением глянул на меня продавец. «Так, не будем эту дрянь покупать. Не люба она мне. И дорого. Я сказал, дешевле ищем», — возмутился я. Меня взбесило все сразу. И этот взгляд, будто я последний дурак. И порода мышастая, известна всем и каждому. Да и позорная она какая-то, засмеют ведь. К тому же цена конская в прямом смысле. «Лёш, давай вернемся, шепчет Тимоха, когда мы отдаляемся от торговца. «То, что нам надо, лучше не найти». «Да на кой нам такая порода-то?» — бурчу я. «Первый раз слышу, чтоб лошадь называлась мышастая». «Лёш», — вздыхает Тимоха, закатывая глаза. «Порода и масть — это разные вещи. Мышастая — это цвет, типа окраска, понял? Ты именно это и спросил, будто сам слепой. А порода у необычная. Вятского корня, но, чую, и от башкир что-то намешано. Шаг у нее бережливый, под седлом удобная. И хоть красоты, как у телеги, зато работящая, непривередливая». «А, так это масть. Вы идиот. Ну, тогда вернемся». Я обернулся на хмурого продавца и собрался идти к нему опять. Не извиняться, конечно, а поторговаться. «За 400 барина отдам». — крикнул дядька, заметив, что я остановился и гляжу на него. Впрочем, без особой надежды в голосе. «Лёха, ты все по красоте сделал!» — шепчет довольный Тимоха. «Сразу цену сбил. Типа не шаришь в конях, денег немного, но самодур. Сыграл как по нотам. Хрен бы нам столько сразу уступили, если б не твоя глупость. Ты ведь ткнул прямо в больное. Конь не казист, и хозяин это знает. А таких, как я, знатоков с деньгами еще поискать». Добавил он, хваля меня, а заодно и себя. «Упряжь в цену входит?» — сквозь зубы проговорил я, еще раз осматривая лошадь. «Звать как?» «Не входит, барин. А звать Клоп», — отвечает продавец. «Как?» — громко изумился я. Глава 18. 6 лет всего. Спина как бревно. Рысь, будто подвеску сменили. Мягкая, экономная. Шаг широкий, ровный, галоп собранный, без валкости. На ухабах и колеях словно по струнке идет. Копыта крепкая. «Лёха, золото, а не конь!» — тараторит по дороге Тимоха, радуясь покупке. «Свои 500 стоит, а ты вдобавок 100 вымутил. Еще дыхание чистое, потеет умеренно». «Изыди!» — морщусь я от его назойливости, но ару не унять. Удачная покупка всколыхнула какие-то струны его армянской души, и теперь он всех любит. Даже этот местами несправедливый к нему мир. «Барин, радость-то какая!» На меня налетел вчерашний сусловский попутчик в дымину пьяный. «Это с утра-то». «Родила?» — сразу понял я. «Богатырь, весь в папку! Еще вчера!» — радостно выкрикнул мужик, покачнувшись. «А дочка где?» — интересуюсь. «Да в гостинице же!» — искренне удивился молодой папаша. «Не побрезгуйте!» Мне суют под нос стеклянную бутыль с остатками какого-то мутного пойла. Наверняка того самого, на которое пошли остатки денег, что я дал на гостиницу. «Давай зайдем в больницу», — предлагает Тимоха, который, как вы помните, этот мир все еще любит. «А коня куда девать?» — бурчу я. «Ехать надо домой». «Я могу верхом», — предлагает Ара, полный благих намерений. «Ладно, давай», — соглашаюсь я. «Только купить роженицу надо что-нибудь». «А ты, барин, пятачок лучше дай в подарок», — по-крестьянски хитро советует папаша. «А я передам». «Ага, сейчас. Разбежался». Больница недалеко, и вскоре мы уже в отделении для рожениц. Здесь тесно и душно, воздух стоит тяжелый, пахнет уксусом, дегтем и еще чем-то кислым, вроде прокисшего молока и пота. Подоконники облеплены сонными мухами, по углам валяются какие-то тряпки, скорее всего, пеленки. Пациенток всего две. Одна баба неопределенного возраста, закутанная в платок по самые глаза, а другая — вчерашняя попутчица с Машенькой. «Ты по что сбегла из номера?» — ругается горе отец, завидев дочь. «Я маме помочь», — невозмутимо отвечает та. «И в самом деле». Машуля поит маму чаем и сует ей недоеденный вчерашний пряник. Думаю, специально приберегла. У меня с собой тоже гостинцы. Простенькая переносная люлька для новорожденного, обитая ситцем, которую мне в лавке втюхали как лучший московский товар. Я уже выяснил. Рожениц здесь держат сутки, от силы двое, ибо места мало. Кормят жидкой похлебкой да мутным чаем из самовара. А дальше домой, в ту же Сусловку, например. Там уж без вариантов. Сразу в поле, на работы. Никакого тебе декретного отпуска. «Алексеюшкой назвали», — показывают мне сморщенного младенца, который пока спит. Под такую хитрую лист пришлось рубль дать и еще 7 копеек сверху. Дал бы больше, да мелочи с собой не оказалось. Провожаемый хмурым взглядом папаши, которому по всему видно, из мелочи не достанется ни копейки, жена уж больно решительно упрятала подарок за пазуху. И восхищенным взглядом Машеньки я выхожу во двор больницы и тут же попадаю в капкан. Вернее, в капкан попал мой Тимоха. Его зажали с двух сторон. С одной — полицейский с красным носом, с другой — некая дама лет 30, а может и поболее. Не старая еще, но точно не в моем вкусе. К такой я свои Фаберже подкатывать бы не стал. А вот за Тимоху не поручусь. Он ведь у нас человек непредсказуемых вкусов. «Не украл я, не украл. Вот барин, у него все документы», — лепечет Тимоха, и я вижу, что от его недавнего благодушия не осталось и следа. Глаза бегают, голос дрожит, словно его застукали не с чужой лошадью, а с чужой женой. Показываю расписку, которую мне дали на ярмарке. Все чин по чину. Купчая с именем продавца, ценой, описанием масти и меток и свидетелями. Серьезные аксивы, короче. «Я и не знала, что Карл Клопика продал. Уж простите, моя вина», — печалится женщина и объясняет, отчего она пристала к Тимохе. «Ведь дама явно дворянка, и не пара моему конюху, каким бы Дон Жуаном он себя не считал». «Что, хороший конь?» — спрашиваю я. «Купили утром, на сенной». «Ох, я так виновата перед вами», — продолжает дама, прижимая ладонь к груди. «Просто муж мой... Он такой несносный бывает. Конь тут совсем ни при чем. Это все нервы, усталость. В семье у нас разлад. Да вам, молодым, понять трудно». «Позвольте представиться», — говорю я. «Алексей, дворянин Буйского уезда». «Серафим Рот», — отзывается она. «Хотите, я Клопику у вас выкуплю обратно. 300 рублей дам. Дети мои его обожали, а у меня их 5. И старший, Аполлон... «Я за 500 не продам», — перебиваю я. «Во-первых, я за него 400 заплатил. А во-вторых, уезжать мне надобно, и другого искать времени нет. Прощения просим». «Деловая какая? 300. Аполлон, 5 детей, несносный муж. Видали мы таких ушлых. На жалость хочет развести юнца». «Леха, а я понял, кто это», — шепчет Тимоха, когда мы, наконец, отделались от полиции и многодетной мамашей. «Это же жена нашего губернатора Карла Ивановича. Глянь, что в расписке за имя». «Да тут неразборчиво, щурюсь я. Не привык я к этим писарским завитушкам. Хотя... точно он. Бумгартнер. Может, зря я ей отказал. Впрочем, зная здешние порядки, еще хуже было бы, как бы согласился. Против губернатора идти — все равно, что против течения грести». «Карл Иванович у нас персона весомая. Генерал с покровителями в самой Москве. А из местных тяжеловесов водит дружбу с Борщовым. Не тем, что Афони из фильма, а настоящим генерал-лейтенантом и сенатором вдобавок. Известный в будущем дом Борщева еще строят. Мы как раз мимо проходим. Каменщики на лесах копошатся, известь летит, стук молотков на всю улицу. Я же знаю, каким он станет. Трехэтажный особняк с величественными колоннами и десятками комнат. Даже царю не стыдно в таком жить. А потом и вовсе табличку повесят. Памятник архитектуры. В гостинице, собирая вещи, сталкиваюсь с дядей Сережей. Тот провожает меня покровительственным хлопком по плечу, а его дочка Софья обжигает заговорщицким взглядом. Мол, помни нашу тайну. Хороша девчонка, и, видно, уже созрела во всех смыслах. Да и мечтает, пожалуй, только об одном — вырваться, наконец, из-под опеки маменьки с папенькой. Дорога обратно скучная, ничего примечательного. Те же перелески, луга да редкие вазы навстречу. Перед моей усадьбой, однако, столпотворение. Две телеги сцепились, колеса вклинились одно в другое, кони хрипят, мужики ругаются. На одной — груз из осинок. Хм, для меда рановато, а вот для медовухи — в самый раз. Точно, бочки какие-то. А вторая тоже не пустая. Овес с моих полей. Значит, уборку уже начали. А вон и Мирон мой, басом отчитывает двух незадачливых возчиков. Не пьян, уже молодец. Овес пока в снопах. Они обмотаны соломенной перевязью и уложены елочкой, комлями внутрь, клосьями наружу и первый венец по бортам, чтобы не рассыпались. Далее, в несколько ярусов, каждый чуть уже, чтобы получился купол. Сверху шапку из пары снопиков крест-накрест, чтобы и от дождя прикрыть, и от ветра придержать. Но дождем сейчас и не пахнет, небо чистое. На моих полях пшеницы почти нет, овес в основном. Созревает он раньше, к тому же в этом году погода теплая. Говорят, овес выгоднее, и коням корм, и на продажу идет. Так, во всяком случае, считал Иван, бывший староста. А теперь это уже забота Ермолая. Пусть сам решает, что сеять и где косить. Лишь бы с умом. Где он, кстати? То, что урожай убирают, радует. Хорошо бы закончить все до 22-го. Ведь в этот день мне надо быть в Москве на коронации. Хотя... это Николаю надо, а мне-то зачем? Ха-ха. Полину бы выпроводить до этого времени. Размышляю я, оставив карету, которую все равно проехать невозможно. Тимоха остался что-то выяснять с возчиками, а я иду мимо телег, мимо новых снопов и бочек к себе во двор. Там неожиданно пусто, ни души. Лишь пустоголовая Катька копается у забора. Завидев меня, заулыбалась во весь рот. «Где же Фрося с Матрёной?» Захожу в дом, тоже тишина. Уже собрался окликнуть, да погромче, но вдруг ловлю знакомый голосок Полины, что доносится из комнаты Анны. Останавливаюсь послушать. Вернее, подслушать. «Лёшенька, он как ребенок, но злой, избалованный. Да вы же, Аннушка, помните, каким он был пропоицей?» Сладко тянет Полина елейным голоском, отчего у меня непроизвольно дергается глаз. «Не помню, милая, болела я тогда», — тихо отвечает Анна. «Но слышала, да, пил. Да кто же у нас не пьет? Вот и батюшка его, непутевый, пил». Голос у Анны уставший. Очевидно, давно уже ездит ей по ушам моя змея-сестра. «И не злой он вовсе, и не был никогда злым. Простодушным был, но сейчас я скажу, умен даже». «Ну, вы его мало знаете», — вздыхает Полина. «А уж чтобы дом отписать, такое, знаете ли, странное решение. Но бумаги я смотрела. Сделать уже ничего нельзя, раз деньги вам отданы, да и при свидетелях». «Отдала я ему те деньги назад», — говорит Анна, и голос ее становится жестче. «Мне и тут хорошо. Умирать в одиночку, ой, не сладко. А тут и Матрёна, близкий человек, и...» «Как отдала?» — перебивает Полина за могильным голосом. «Отдала», — уверенно повторяет Анна. «И эти, что привез, отдам. Оставлю себе 300 рублей, и хватит. Сотню еще оброка принесут мои лентяи. Я тут на всем готовом. Он ко мне как к родной. Я уж и не ждала ничего хорошего. Помирать собралась. А теперь пожить хочу. Детишек Алексея дождусь, яжели Бог даст. Анна неожиданно проявляет характер, и голос из уставшего становится твердым, как камень, и разборчивым, хоть старуха и шепелявит чуток. Ну, оно и понятно, зубы не все. «Так ведь это мошенство чистой воды!» — восклицает Полина. «Я в дворянское собрание пойду». «А как докажешь? Я от всего откажусь. Ишь ты, прикинулась ласковой. Да только Анна Пилетина не дура. Была бы я в том возрасте, что на портрете, быть бы тебе битой». А у них там, похоже, и до ссоры дело дошло. «Я уже сказал, Анна, что не возьму тех денег, что вам вернули за аренду», — говорю, входя в комнату. «А ты, Полина, немного ли на себя берешь? Я тебя, между прочим, как родную принял. И долго ты еще гостить у меня собралась?» Сестрица оборачивается, и вид у нее такой, будто лимоном закусила. И обида, и злость, и легкая... «Ой...» Анна же, наоборот, светлеет лицом. Рада мне. «Да уеду я. Еще раз на службу схожу, возьму у Адама вашего записочку для архимандрита, да поеду. Хитер ты, братец. Корысти в тебе много». «Да он сначала меня к себе забрал, а дом я после отписала. Да и дом тот на бумаге был. Денег с него я и не видела, и не увидела бы до самой смерти. Как же ты не разумеешь?» Вслед Анне несутся объяснения, в которых та точно не нуждается. «Просто зависть, просто характер гниловат у моей родственницы. И что удумала? На брата в дворянское собрание жаловаться». Вскоре вернулись все. Ермолай, оказывается, ездил к Прошке и привез бочку медовухи. Прошлогодний, но он говорит, хороша, ядрена. Ну, не знаю, попробую, может. Хотя меня вон, сестрица в алкоголизме постоянно попрекает. Сидит теперь за столом, как ни в чем не бывало, теребит салфетку, словно и не пыталась только что меня переданное очернить. «Купил подарки-то?» — участливо спрашивает. «Такому человеку, как Велесов, не годится, что попало брать. Да и жене его, и сыну гостинцы надобны». «Велесову трость», — отвечаю я, не скрывая довольства. «Вон какая красивая». Я, сдавая перстень, в том же ломбарде заприметил трость. Глаз не отвести. Выглядит как новая, работа тонкая. Говорят, из самой Англии. Серебряный набалдашник, инкрустированный перламутром, переливается при свете. Сыну купил вина. Торговец клялся, что из Цюриха. Но тут я не разбираюсь. Возможно, рыбинского розлива. А супруге — томик стихов Пушкина и собрание французских романов. Слышал, литературу она уважает, особенно ту, где про чувства. «Дельно. Может, и вправду поумнел?» — протягивает Полина, ничуть меня не стесняясь. «Ой, да не сердись. Я, знаешь ли, тоже непросто живу. То одним рискую, то другим, а иной раз и вовсе головой. Что делать? Просто так, как Анну, меня никто не станет кормить, и кров не даст, и слуг за мной не приставит». Вздыхает она театрально и вдруг интересуется. «Что твоя затея с табаком этим богопротивным?» «Ничего он не богопротивный», — возражаю я. «Архимандрит сам курит. Заказал коробки, через два дня привезут, а табак и остальное уже тут. Завтра Фросю заставлю делать папиросы. Ушла она уже?» «Ушла», — охотно отзывается Матрена. «С Федотом пойди, где-то ходят. Сказывают, каждый вечер милуются. Глядишь, скоро и сватов зашлет». «Фрося с Федотом?» — запинаюсь я. «А что за Федот?» «А ведь Матрена хитрая. Специально мне такую новость подкинула, когда я сытый и уставший. Смотрит теперь из-под лобья, как я отреагирую». Глава 19. «Что за детский сад? Фрося мне не любовь всей жизни, а простая пьезанка. Да, в моем вкусе. Да, настырная, старательная и смышленная. Этим, пожалуй, и берет. Но не более. Однако спрашиваю. Кто таков этот Федот? Первый дом от дороги, где вдова да трое сынов?» «Не тот», — мотает головой Матрена. «Вообще не наш». «Федот, да не тот?» — бурчу. «Не с нашей деревни. А с какой тогда? И главное, на кой нам черт этот в женихах?» «Анна то, крепостной», — сообщает нянька. «Тю, там одни лодыри», — презрительно кривлюсь я. «Не лодырь он, работящий. Земля у них худо, вот и бедствуют. За Фросей отец телушку годовалую дает», — спорит Матрена. «Анна уже и дозволение свое дала». «Анна дала. А я не дал еще. И потом, что мне девку Анне отписывать?» «Разрешение твое, Лешенька, надобно непременно, иначе не повенчают их в церкви. А жить они могут и у нас. Анна согласна отписать его тебе, а отец Фросий примет примаком. Федот же младшенький». «А те как без работника?» «Да он все больше на отходы ходит. Земли мало у них своей. Да я сказывала». В неком все-таки раздражении иду к Анне выяснить деталей, а то Матрена уже все без меня решила. «Да лучше примаком, чем рекрутом», — здраво рассуждает Анна. «Забирай Леша Федота, отпишу его тебе. Все равно толку мне от него 7 рублей оброка в год. Я лучше тебе за 200 продам». «Ну, раз так, — чешу затылок, — деньги только не возвращать. Хватит меня перед людьми срамить. Я сам заработок найду». «Погоди, раз примаком идет, то какое приданное тогда?» Анна вздыхает и смотрит на меня с улыбкой. «Ох, Лешенька, неопытен ты, — говорит она. — Какое приданное? Обычный договор и будет. 12 лет, положим, отработает примаком, а там и свое хозяйство заведет. Ты же ему дом сразу не дашь?» «Не дам, — подтверждаю я. Вообще нет хороших домов в селе, да и земли свободной нет». Утром зову к себе молодых, Федота да Фросю. И сразу становится понятно, что же такого нашла моя дворовая в этом соседском парне. Красив, силен, плечища широкие, да еще и голос у него такой, что хоть и ори и пой. Стоит, в пол уставился, глаз не подымает. Понимает, что я сейчас его судьбу решаю. И Фроси рядом тоже хороша. Чего уж скрывать. Пара и правда ладная. В самом деле, без дозволения хозяев, то есть меня и Анны, поп их венчать не станет. Сейчас, конечно, не до свадеб. Дела, работа, уборка. А вот после жатвы — самое оно. Так что даю добро. Куда мне против Анны Смотреной идти? Раздавят морально, даже спорить смысла нет. В отместку сажу обоих влюбленных за работу, папиросы крутить. Для начала показываю, что к чему. Стою прямо над душой, контролируя процесс. И вижу. У Федота оно ловчее выходит. И бумагу режет уверенно, ровненько. И табак в кучке сбивает спора. Да и саму папиросу крутит плотнее, аккуратнее, чем его невеста. Фроси у меня на довольствии. А вот Федоту я посулил копейку за 1000 штук. Тот и рад стараться. Вообще, я запланировал 5000 накрутить за вечер. А в реальности они 500 с трудом осилили. Но ничего, руку набьются со временем. Главное, стараются, не ленятся. Заодно выяснил, что на 500 папирос больше фунта табака уходит. То есть, если прикинуть, у меня его всего на 5000 папиросок и есть. Грамотно я все рассчитал. И сырья ровно по верхнему краю, и коробки под них в нужном количестве заказал. Послезавтра, говорят, пришлют. От скуки я вызываю к себе Ермолая, хоть он сейчас занят, пожалуй, больше всех остальных. «Прошка все признал. И долг, и будущие выплаты», — докладывает староста. «С ним проблем нет. Еще на живой источник опять ездил. Отвез продукты, как вы изволили велеть». «Живой?» — поднимаю брови. «Это когда он успел живым стать?» «Так батюшка Герман со мной лично ездил», — поясняет Ермолай. «Вчерась. Очень ему помогло от костей до суставов. Хворь отпускать стало. Он еще и попадье грязи той набрал, на женские недуги». Я крякаю от удивления. Вот ведь дела. Еще недавно о родничке этом никто слыхом не слыхивал, а сегодня он уже живой источник. Поп его что, осветил, что ли? И главное, как добрался-то в своей рясе? Туда и дороги-то нормальной нет, одна трясина. «Он что, верхом может?» — спрашиваю с сомнением. «А чего ж не мочь?» — удивляется Ермолай. «В деревне ведь вырос. Да и новый конь у нас, чудо как хорош. Я на мальчике ехал, а он на клопе». «Вот и Тимоха его хвалит», — бурчу себе под нос. «Тимоху бы того высечь», — мгновенно отреагировал Ермолай на имя моего конюха, как бык на красную тряпку. «Знаю я, Алексей Алексеевич, полюбился он вам. Еще весной люди говаривали, что вы его на дух не переносили. Пил я тогда не в меру, оправдываюсь. Никто мне не был мил. Сейчас вот как отшептало, тяги к спиртному вообще нет. Так себе отмазка, конечно, но другой у меня нет. И чтобы Ермолай не лез дальше в рассуждение, отчего это барин с холопом так сблизился, сворачиваю разговор в другую сторону. Ладно, скажи лучше, что у нас по овсу? Каков урожай вышел?» 30 пудов с 10, — охотно отвечает довольный староста. «Думаю, и более кое-где выйдет. Земля нынче благоволит». «Отлично. Я помню мамины записи. До 24-го года у нас урожай по овсу держался в районе 25 пудов с 10. И это считалось нормой. А в 24-м и вовсе беда была. Овес не уродился, приходилось завозить из других губерний. Из моих 1100 десятин пахоты треть стоит под паром. Немного ржи, немного гречихи. Но овса больше всего. Если продавать по 30 копеек серебром за пуд, это как раз цена, по которой закупают корма для армейских и извозных лошадей. Или по рублю ассигнациями, как берут частники. Так я ведь 1006 серебром, а то и поболее выручу. Не 8, как при маме в лучший год, но и не жалко и 4, как в прошлый. Жить в Москве будет на что. И не как нищему барину, а как вполне состоятельному помещику. Конечно, подати, повинности да прочие расходы. Но все равно деньжище получаются хорошие. Хотя, стоп. Это шинопосев оставить надо. То есть продам я не 20 тысяч пудов, а 1015 только, а то и меньше. «И на подати деньги надобны», — вывел меня из раздумий голос Ермолая. «Ну, сколько там выходит?» — вздыхаю, готовясь к неприятному. Ермолай начинает загибать пальцы. «Подушный у нас ноне, 20 рублей с души по губернии. Да то вы не платите. Земские сборы на дороге до мосты сей год по 80 копеек с 10. Ямская повинность — 40 копеек за подводу. Рекручено, слава богу, но не нас минует. Ну и дворянские сборы, как без того. 20 рублей в год нынче положено. Не так уж и много налогов получается. А староста мой новый — молодец. Толковый мужик оказался. На такого и хозяйство оставлять не страшно. От этой мысли настроение мое улучшилось. Я иду искать сестрицу». «Алеша, глядела я твое село», — встречает она меня. «Да ничего особо не переменилось. Как 7 лет назад была тут, так и ныне. Даже хуже стало. Дома у крестьян ветшают, людей поубавилось». «Не знаю. Мне вот Ермолай сказал, что урожай лучше будет», — не удержался и похвастался я. «Ты себе это, Леша, в заслугу не ставь», — сразу остудила меня Полина. «Погодка хороша нынче, оттого и урожай. А народ ленится, это тоже правда. И потом, что ты там за школу выдумал для детишек? К чему она тут?» «Герман уже рассказал, значит», — фыркую. «Вот, кстати, церкви не было, а сейчас есть. Что же тут хуже стало?» «Опять то не твоя заслуга, братец», — ответила Полина и не удержалась от укола в мой адрес. «У сироты деньги отняты, сам знаешь». «Это ж кто отнял?» — вскидываюсь. «Не я ли? Сам твой батюшка так распорядился. Не приплетай того, чего не было». «Сам. Видел, что на тебя столопа надежи нет. Вот сам и распорядился», — ехидничает сестрица. «Да не об том речь. Деньги хоть и у меня отняты, но, признаю, на благое дело пошли. А вот думал ли ты, Леша, о своей жизни дальнейшей? Я как сестра старшая...» «Думал. А чего не думать?» — бурчу, уже слегка остывая. «В Москве буду учиться. Дело свое открою». «Какое такое дело?» — всплеснула руками Полина. «Тебе жениться надобно и рот глаза адовых продолжить». «О как!» — меня аж переклинило. «И что, есть уже варианты?» «Да какие варианты?» — тут же заюлила она, отведя взгляд в сторону. «Как сам решишь, так и будет». «Ну давай, колись. Кого сватаешь?» От возмущения